Алло. Алло, извините, а Федор можно? Кто нужен? Федор. Я спрашиваю, кто нужен? Мне нужен Федор. Федор! Извините, мне нужен Федор. Он здесь проживает? Алло. Кто вам нужен? Мне нужен Федор. Кто Федор? Да. Не туда попал. А ты что, Лев Абрамович? Алло? Кто нужен? Знаете, вот Федор здесь проживает, вы мне врете. Я по правильному номеру звоню. Федора позовите, пожалуйста. Пошел куда подальше. Мне Федор нужен. Федор здесь живет. Алло, вы куда меня посылаете? Что это такое? Я Федора хочу услышать. У тебя вышел балуши. Что? Это что еще такое? Как ты смеете меня так оскорблять? Я позвоню в милицию. Я в милицию обращусь. Пошел куда? Это куда? Хутор бабочек. Я что-то не понял. Это что такое? Ну тебе что, не ясно ответили? Все ясно, ты. Вы почему мне грубите? Это Федор. Мне Федор Петишный нужен. Вы почему мне грубите? Он здесь проживает. И это правда. Я с тобой смутилкином. Раз ты сидишь и надоедаешь. Что это такое? Мне Федор нужен! Вы как меня оскорбляете? Я же вам ничего плохого не говорю. Пошел вон. Это что такое? Алло, я это так не оставлю. Это что за оскорбление? Алло. Ну что? Алло. Кто нужен? Здравствуйте, будьте добры, Федора. Алло, куда вы дели Федора? Вы что, его убили? Алло. Федора позовите. Алло. Нету. Нам нужен Федор. Как вы могли? Куда вы его дели? Признавайтесь. Алло, Петь, ты? Как дела? Я тварь, ты трогай. Ну, а, это не Федор.